Введение. Вхождение в мир Тары – большая честь и большая радость. Когда мы изучаем и обсуждаем Тару, мы входим в мир, к которому приближались многие ученые, раввины и мессианские иудеи, желая узнать о Боге. Вступая в мир Тары посредством этой книги, я хотел бы передать тебе, читатель, мою горячую любовь и глубокое уважение к Таре. Попытка понять, что означает для нас Тара сегодня, является многообещающей и волнующей, особенно если мы собираемся говорить о месте Тары в жизни первого поколения мессианских иудеев. Поэтому я начинаю это эссе с некоторым трепетом. Я надеюсь, что читатель сможет получить представление о том, как Иешуа, Иисус и его первые последователи израильтяне, в том числе Шаул, Павел, Шимон, Петр и Иаков, относились к Таре. Это имеет решающее значение для понимания как учения Иешуа, так и его жизни. Без уразумения отношения Иешуа к Таре мы не поймем ни того, чему он учил, ни того, как он жил. Более того, мы даже не узнаем, почему он учил и жил именно так, а не иначе. Понять отношение Иешуа к Таре очень важно для всех, кто изучает Библию, поскольку Тара была основанием всей жизни Иешуа. Если читатель всерьез интересуется историей первого столетия нашей эры и желает лучше почувствовать атмосферу, в которой действовал Иешуа, или же просто хочет углубить свои знания о религии, наше исследование поможет ему. Имеет смысл сразу объяснить, что я понимаю под Тарой. Говоря о Таре, я имею в виду первые пять книг Священного Писания от Бытия до Второзакония. Было бы неверно определять Тару только как закон, что так часто делают комментаторы, переводчики и преподаватели. О богатстве Тары свидетельствует ее пестрый состав. В нее входят исторические повествования, наставления, назидательные песнопения и стихи, правовые положения, родословие, нравственные нормы и заветы. В более полном смысле слова, Тара – это обладающее единством наставление, данное Богом еврейскому народу и ставшее известным в форме Священного Писания. Однако в нашей книге Тара понимается также и в более узком смысле, как совокупность правовых положений, заповедей и постановлений, которые мы привыкли соединять с понятием закона. Словарь в конце книги поможет читателю разобраться с незнакомыми еврейскими словами. Я советовал бы посмотреть этот словарь прежде, чем приступить к чтению основного текста. И последнее. Я хотел бы выразить свою благодарность всем тем, кто помог мне в написании этой книги. Доктору Джону Фишеру, Ариэлю Берковичу, Саваж, Вайс и, наконец, но, разумеется, не в последнюю очередь, я благодарен своей жене, без поддержки которой эта книга не была бы написана.